Франко Дзефирелли. Пожалуй, я не видел в Италии более красивого, более изящного дома. Ходишь, и кажется, что ты попал, нет, не в музей, а в жилище римского патриция времен расцвета империи. Мраморные полы, статуи, статуэтки. Понятно, что изумительный портрет кисти Веласкеса должен звучать диссонансом, но нет. Он вписывается сюда естественнейшим образом. Я стоял, осматривался и ждал, когда выйдет ко мне Дзефирелли. Но он не вышел, его выкатили. Он сидел в коляске и был необыкновенно хорош собою. Безупречно завязанный шелковый фуляр, белоснежная сорочка, немыслимой красоты халат. Конечно, патриций. Познер. Я начну со странного вопроса. Я попросил своего приятеля посмотреть в телефонном справочнике Рима фамилию Дзефирелли, и он ее не нашел. Дзефирелли. Я хочу держаться подальше от масс. Познер. Но фамилии Дзефирелли нет вообще. Это разве не странно? Дзефирелли. Нет. Это очень увлекательная история, история моего рождения. Я незаконно рожденный сын женщины, которая уже состояла в браке, имела детей, и мужчины, у которого были дочери. Это был великолепный, красивый роман. Он, к сожалению, закончился трагически, мама умерла рано. Но я родился от безумия этих двоих достаточно зрелых людей. Маме тогда было 40, она являлась очень важной дамой, известным флорентийским кутюрье. Мои родственники, тети, сразу окружили меня огромным количеством тепла и любви. Все знали мою историю и помогали мне с детства. В нашей семье чтили традиции музыки и театра. Мой дядя был баритоном и имел свой бизнес. Дед дружил с Верди, который подарил ему этот портрет, и он был другом Пуччини. Его изображения тут нет, но неважно. Все они имели какое-то отношение к великому миру музыки прошлого века. С самого детства я был знаком с оперой и театром, и музыка сделала из меня того, кем я сейчас являюсь. Я учился на шедеврах. Одна из опер, сводившая меня с ума в возрасте 14 лет, — «Хованщина». Потом Борис Годунов. Русские приезжали с ними во Флоренцию. Познер. Давайте вернемся к вашей фамилии. Как вы получили ее? Дзефирелли. Я не мог взять фамилию мамы, она была замужем, и не мог взять фамилию папы, поэтому мне требовалась абстрактная фамилия. Мама выбрала для меня эту. Дзефирелли. Это из Моцарта, так как она была музыкантом по духу. У Моцарта есть Фарфалле Дзефиретти. А потом, записывая мою фамилию, ошиблись, и «Т» превратили в «Л». Так я оказался единственным на земле Дзефирелли. Познер, вы один-единственный Дзефирелли? Один-единственный. Познер, у вас было счастливое детство? Дзефирелли, ну, насколько счастливым может быть мальчик без мамы и папы? Но это стимулировало меня к тому, чтобы все время искать внимание. У меня было много любви и внимания от окружающих. Я совсем не чувствовал себя брошенным. Познер. А был кто-то в вашем детстве, кто оказал на вас сильное влияние, помимо мамы и папы? Дзефирелли. Мама умерла, когда мне было 6 лет. Папа был бизнесменом. Но во Флоренции все говорят об искусстве, от этого никуда не деться. У нас там такие невероятные свидетельства тому. Знаете, если я в плохом настроении, я сажусь в машину и еду во Флоренцию. Я приезжаю туда, и первое, на что я смотрю, это Домский собор Брунеллески. Я считаю его купол самой великой битвой, в которой сражался и выиграл человек. Это невероятное достижение. Я ходил туда раз в неделю и проводил там несколько часов. И даже сейчас, в плохом настроении, я иду туда, и это восстанавливает мои пропорции. Познер, вы считаете себя флорентийцем? Дзефирелли, а кем же еще? Чем еще? Познер, ну, например, итальянцем. Дзефирелли, Ну да, итальянцам. Это милая страна, но мы такие разные, здесь столько разных стран вместе, и каждая со своей культурой. У нас, наконец-то, есть общий язык, но это свершилось как раз во Флоренции, благодаря Данте Алигьери и другим великим поэтам. Так что я суперитальянец, флорентиец. Познер. Если кто-то к вам придет и скажет: «Господин Зеффирелли, я приехал в Италию, но могу посмотреть только одно место. Посоветуйте, пожалуйста, куда мне отправиться». Зеффирелли. «Я вам только что сказал. Выделите 2 часа в вашем расписании и идите посмотрите на купол». Познер. «Купол Брунеллески». Зеффирелли. «Просто проведите там 2 часа. Это прекрасно. Вас переполнит гордость. Вы начнете чувствовать свое превосходство от мысли, что человек смог это создать». Значит, и я могу создать нечто подобное. Вот это направление нам надо развивать. Это же не абстрактная мечта. Кто-то создал это. И этот кто-то был во многом похож на меня. У него были руки, глаза, мозг. Но во Флоренции мозг сделал какой-то особый поворот, принял особое направление. Я хотел бы собрать своих друзей со всего мира и провести с ними день на соборе. Купол, башня, Микеланджело. Познер. «Говоря о башне, вы имеете в виду колокольню Джотто?» Зеффирелли. «Да, Кампанила Джотто. И потом там Микеланджело, Гиберти, Леонардо». Познер. «Вы понимаете, почему так произошло? Отчего такая концентрация? Благодаря какому волшебству все это сосредоточено во Флоренции, а не где-то еще?» Зеффирелли. «Ну, корни кроются в варварах и в падении Римской империи. Флоренция была на середине пути между Римской империей и варварами. Мы создали свою отдельную культуру в качестве защиты. Набеги варваров были часты. И мы принимали их, кажется, очень гостеприимно. Не воспринимали их как врагов, а старались впитать то, что они могли предложить. И предложить им то, чем обладали сами. В XII веке у нас была необыкновенная поэзия. После римских поэтов появились флорентийские с новым языком». Познер. «Позвольте, я задам вам следующий вопрос. Я все еще тот самый человек, которому вы подсказали, куда идти, а теперь я спрашиваю, что я должен попробовать из еды? Какое лучшее блюдо?» Зеффирелли. «Еда во Флоренции очень хороша». Познер. «Ну, про что вы сказали бы: попробуйте это?» Зеффирелли. «Неутонченное меню. Вы должны обратиться к тому, что раньше ели крестьяне». Познер. «А что это?» Зеффирелли. «Суп с хлебом, бобами и овощами. La zuppa di magro. Бифштекс. Мясо в нашей стране особого качества и приготовлено правильно». Познер. «Флорентийский стейк? Вы о нем?» Зеффирелли. «О, да! Особенного качества Корнер Кьянти и потом вино Кьянти. Еще зелень, овощи». Познер. «Когда я спросил вас, флорентиец ли вы удивились, а кто еще? А когда я спросил, итальянец ли вы, ответили как-то без особого энтузиазма. Быть итальянцем для вас что-то значит?» Зеффирелли. «Ну, в конце концов, это много значит. Среди других культур итальянская выделяется. Север, готика, Венеция, Рим. Но мы особенные, хотя с нами, флорентийцами, трудно. Флорентийцы иногда очень неприятные». Познер. «Правда?» Зеффирелли. «Да, они гиперкритичны. А если сказать флорентийцу: ты слишком критичен, он вам ответит: могу себе это позволить». Познер. «Забавно. Я раньше был знаком с флорентийкой, писательницей Арианой Фалачи. Вы, случайно, ее не знали?» Зеффирелли. «Это моя сестра». Познер. «Ваша сестра?» Зеффирелли. «Почти. Я был единственным интеллектуалом, который пришел на ее похорон». Познер. «Она говорила мне: ты должен быть очень осторожен с флорентийцами». Зеффирелли. «Не только с флорентийцами. Они ее ненавидели. Флорентийцы все коммунисты. Теперь с крушением русских иллюзий это пошло на спад. Они сохранили лицемерную ментальность превосходства. Она была флорентийка, такая же взрывная, как я. Я не хочу сказать, что столь же феноменален, какой была Ариана. Мы часто встречались в Америке, когда я работал в Метрополитен. Она приезжала туда. Однажды она спросила, почему бы нам не пожениться. Я сказал, проблема в том, что я не был бы с тобой счастлив. Познер. Будучи молодым подростком, вы жили в фашистской стране. Дзефирелли. Еще какой. Познер. Это на вас повлияло? Тот факт, например, что вы, мальчик, являлись членом фашистской лиги молодежи. Дзефирелли. Я был слишком молодым тогда. Достигнув 16-17 лет, я отвернулся от этого. У меня была нянька, воспитательница, англичанка. Флоренция пользовалась популярностью среди англичан. Познер. Ее звали Мэри О'Нил? Дзефирелли. Мэри О'Нил. Я благословлен тем обучением, которое она мне дала. Она привнесла в мою жизнь вещи, о которых я очень хотел знать. Познер, например. Дзефирелли. Свобода, демократия, частная инициатива, умение не верить во все, что тебе навязывают, убежденность, что все надо постигать своим умом. Она была очень традиционной англичанкой, но я от нее многому научился. Она помогла мне понять, насколько неправы... Глупые и смешны были фашисты. В возрасте 12-13 лет в моей голове начали формироваться правильные идеи. Фашистская культура пыталась подтолкнуть нас, молодых, ближе к Германии. Мы обязаны были учить немецкий в школах и все такое, но в конце дня я всегда возвращался к своей Мэри О'Нил. Она также подарила мне мир театра, Шекспира, поэзии. Я с ней учил Шекспира. Вы видели мой фильм «Чай с Муссолини»? Познер. Да. Это про нее? Дзефирелли. Про меня. Познер. Про вас и про нее? Дзефирелли. Про то, как она повлияла на мою жизнь. Познер. Во время войны, я так понимаю, вы были партизаном? Дзефирелли. Да. Познер. Когда это произошло и почему? Дзефирелли. Пришел возраст, когда я должен был пойти в армию. Я не хотел идти в фашистскую армию. Мы ждали прибытия американцев. Мне было 18, призыв приближался. В 43-м мне исполнилось 20, мои сверстники прибегали к различным вариантам. Некоторые, моя семья также давала мне на это денег, бежали в Швейцарию. Другие прятались в деревнях, но их, если ловили, убивали. Тогда возникли партизаны, и я присоединился к ним. Познер. Партизаны, активное партизанское движение в Италии, их сердцевиной были, по сути дела, коммунисты, так? Дзефирелли. Да. Познер. Но вы же противник коммунизма. Дзефирелли. Да. Познер. Получается, некоторые противоречия. Дзефирелли. Не все партизаны обязательно были коммунистами. Коммунисты организовали сопротивление, и люди моего возраста приходили туда и присоединялись к подпольной деятельности. Но мне как-то удалось избежать столкновения. Я ушел в горы к северу от Флоренции. Там было много узников войны, поляков, русских и французов, своеобразный клуб людей из трех стран. На самом деле многие из них умерли, много поляков, например, потому что они все время были пьяными и так ненавидели немцев, что открыто шли им навстречу и их убивали. Русские вели себя более осторожно. Познер. После войны вы учились? Дзефирелли. Я прервался на войну, а до нее уже изучал архитектуру. Познер. И потом продолжили. Дзефирелли. Нет. Я прервал учебу, приехал в Рим. Театр. Я не мог вернуться к архитектуре. Мне хватило. Я увидел другую планету. Мир искусства, театра, музыки. Я пошел в этом направлении. Мне посчастливилось встретить правильных людей. Познер. Каких, например? Дзефирелли. Например, Висконти. Он приезжал во Флоренцию искать артистов для своей постановки. И я тут же пошел на кастинг к нему, прихватив свой альбом с театральными эскизами. Он не подумал о том, что я прекрасный артист, но заинтересовался моим талантом театрального художника. Потихоньку я перебрался в Рим, начал на него работать. Он тут же предоставил мне удивительные возможности. Познер, повлиял ли Висконти на вас как художник? Дзефирелли, он не был художником, он был очень культурным человеком, но не оригинальным творцом. Познер, как, даже не как кинорежиссер? Дзефирелли, да, он был необыкновенно культурным. Знал Пруста наизусть. Но я думаю, режиссерам следует рождаться в бедности. Если у них было счастливое, богатое и нормальное детство, это очень сложно. Стать режиссером — это непросто, это борьба. Вы должны знать низших человеческих существ. Не бывает аристократичных режиссеров. Все наши кинематографисты, все великие авторы, все они вышли из низших классов. Познер, это касается и Феллини. Он тоже из низшего класса? Дзефирелли, да, средний класс. Познер, вы считаете, что бедность и страдания помогают чего-то достичь? Дзефирелли, не только страдания, но быть бедным — это значит понимать, что жизнь — борьба, а не рай, которым можно нажать на кнопку и появится слуга. Мы все вышли из среднего и низшего классов. Познер, роль Висконти в некотором роде заключалась в том, чтобы открывать для вас двери, новые возможности? Дзефирелли. Огромные. Я на него 6 лет работал. Моим первым хорошим спектаклем был «Три сестры». Познер. А, «Три сестры». Да, действительно, это один из ваших первых больших успехов. Дзефирелли. Да. А до этого... — А, вот, «Трамвай желания», — Познер, Теннесси Уильямса. — Дзефирелли, это был мой дебют в 49-м. — Познер, и это случилось благодаря Висконти. Он дал вам эту возможность. — Дзефирелли, да. — Познер, а потом, конечно, вы оформили «Золушку». — Дзефирелли, что? — Познер, «Золушку». — Дзефирелли, «Чиндерелла». Это было после. Познер, да, после, и это то, что сделало вас знаменитым, я думаю. Дзефирелли, мне очень повезло, не знаю почему, думаю, моя мама молилась за меня. Я смог поехать в Англию вместе с Каллас. Познер, это было гораздо позже. Дзефирелли, не сильно. Познер, разве? Дзефирелли, это было в 50-е, я делал «Травиату». В Далласе проходил музыкальный фестиваль, и они приглашали на него великих личностей из Европы, в том числе Каллас. Там она пела «Медею» и «Травиату» со мной. Познер, что такого прекрасного в опере? Почему вы так любите ее? Дзефирелли, это абсолютное искусство. В опере собираются все музы — драма, голос, красота, хореография. Там есть все, это рай муз. И это обнаружили флорентийцы в 15 веке, когда придумали итальянскую оперу. Познер, они придумали оперу? Дзефирелли, был момент в Ренессансе, когда они открывали для себя греческую традицию, театр, трагедии и так далее. Флорентийцы перевели пьесы, но не могли их исполнять. Они были написаны для больших театров на открытом воздухе, а навыков говорить так, чтобы тебя слышали в большом театре, еще не появилось. Во Флоренции имелась очень хорошая школа, и вот в период Ренессанса они задумались, а как же греки исполняли свои трагедии? И узнали, что они их не играли, а пели. Они восстановили оперы. Таким образом, опера родилась во Флоренции в 15 веке. Познер, вы много работали в опере, но позже занялись кинематографом, снимали кино. Дзефирелли, да, это так. Познер, я не спрашиваю, что лучше, потому что это глупый вопрос, но вашему сердцу опера ближе, чем кино? Дзефирелли, это как иметь разных друзей и ко всем ним хорошо относиться. Вы должны быть влюблены в то, что делаете. Познер, нужно быть влюбленным. Дзефирелли. — Да, вам должно нравиться то, что вы делаете. — Познер, Но это обязательно должна быть страсть? Дзефирелли. Да, как сексуальная оргия. Познер. Правда? Дзефирелли. В мыслях, я имею в виду. Познер. Я понимаю. Дзефирелли. Когда я работаю над Дон Жуаном, для меня это своего рода экстаз. Так же, как Верди, Пуччини. Сейчас я готовлю свою пятую Турандот. Познер. Пятую? Дзефирелли. Пятую. Я начал в Ласкало, потом делал ее в Метрополитен в Нью-Йорке, после здесь, затем в Вероне, а теперь мы готовим ее для султана Омана. Я участвовал в открытии нового музыкального центра, который он построил. Познер. Все говорят, что вы один из ведущих, даже не знаю, как сказать, постановщиков произведений Шекспира. Чем лично для вас является Шекспир? Дзефирелли. Ну, во-первых, для меня это поэзия. Мне нравится язык, я люблю английский и английскую поэзию. А Шекспир предлагает невероятные истории, сюжеты, некоторые из них вечны, портреты общества. Мисс О'Нил во Флоренции вовлекла меня в тайну Шекспира, а его очень интересовали итальянские истории. Потом у него были северные сюжеты, например, «Гамлет» и другие, но многие пришли к нему из Венеции. В итальянской литературе была очень развита культура передачи историй. Они передавались по морю, ведь существовала навигация между Венецией и Лондоном. И театр впитывал эти истории, адаптировал их. Это было сочетание английской любви к театру и итальянской любви к повествованию. Истории, которые приходили из Италии, моментально становились популярными. Позже пошли короли, королевы и так далее, но весь ранний Шекспир – итальянский. Познер. Шекспир в эпоху Ренессанса, позднего Ренессанса, объединял в себе нечто чувственное и нечто духовное. Духовное и плотское, рацио и дух соединились, чтобы создать эти невероятные произведения, этот мощнейший выстрел – что вы об этом думаете? Дзефирелли. Это была особая встреча двух, я не сказал бы культур, но человеческих предрасположенностей. Итальянцы рассказывали истории, англичане создавали рай поэзии из этих историй. Это было очень интересное взаимствование между двумя культурами. Потом, конечно, театр пошел в другом направлении, в сторону севера. Познер, что вы думаете обо всех этих спорах о том, что Шекспир на самом деле не был Шекспиром, то кто-то другой написал эти пьесы? Дзефирелли, ерунда. Познер, рад это слышать, рад. В вашей долгой жизни художника были большие победы, триумфы, но также были и неудачи. Дзефирелли, а разве не у всех так? Жизнь прекрасна. Я помню период, когда на протяжении 3 лет у меня случался один триумф за другим. Это очень монотонно. В конце концов, мне это наскучило, и я начал делать спорные вещи. Потому что в театральном мире все должно быть драматично, все время должна разыгрываться какая-то драма. Познер, вы рисковали? Для того, чтобы достичь чего-то, действительно ли художнику надо рисковать, или можно быть консервативным, находиться в безопасности, и все будет хорошо? Дзефирелли. Я не очень понимаю, о чем вы спрашиваете. Познер, я спрашиваю, можно ли достичь чего-то, ничем при этом не рискуя. Дзефирелли. А, нет. Если вам слишком комфортно, всегда есть опасность сделать что-то скучное. Я совершал ошибки, чудовищные ошибки. В «Отелло» с Джоном Гилгудом. Познер, великий актер. Дзефирелли. Но ужасен в «Отелло». И я не понимал, в чем проблема. Это был провал. За год до этого я делал «Ромео и Джульетту» с молодежью, а потом поехал в Стратфорд ставить «Отелло» с Гилгудом и потерпел фиаско. Я вернулся в «Олд-Вик» и поставил итальянскую комедию «Много шума из ничего». Это, возможно, был самый успешный мой спектакль. Шекспир. Вы видели «Гамлета»? Познер. Разумеется. Вы, кажется, очень критикуете то, что происходит в современном мире. Вы даже сказали, что раньше люди слушали сердцами и создавали невероятные вещи, А сейчас они производят только компьютеры и мобильные телефоны. Вы действительно настолько критично относитесь к настоящему? Вы пессимистично смотрите на то, куда движется мир? Дзефирелли. Лично со мной судьба обошлась прекрасно. Я имел все для того, чтобы кем-то стать. Но, достигая позитивных результатов, я всегда думал, почему я? Откуда у меня способность выдавать эти необыкновенные результаты? Я не видел себя частью того великого времени и не чувствовал, что заслужил то, что на меня снизошло. Я не могу объяснить того успеха, который пришел к Гамлету сначала в Италии, потом в Англии. Гамлет — это как Библия. Это все равно, что выпустить новую версию Библии. В моем мозгу не выстраивается объяснение того, почему я добился такого успеха. Знакомство с людьми, знающими вроде вас, я воспринимаю как некую корзину, куда складываю все подарки, которые получаю от божественного провидения. Я всегда или почти всегда находил способ добиться счастливого результата. И другие чувствовали, что я был человеком, дарующим им желаемое. Очень часто людям не нравится то, что им дарят, но не в моем случае. Мои зрители были благодарны. Познер, позвольте я перефразирую вопрос, который уже задавал. Довольны ли вы тем, куда сейчас движется мир? Если нет, то почему? У вас оптимистичный или пессимистичный взгляд на это? Дзефирелли, я не занимаю никакой позиции, потому что я сам не знаю, как ответить на этот вопрос. Познер, не понимаете? Дзефирелли, я не могу понять, как творчество находит себе путь к успеху, как человек создает что-то. Мы эксплуатируем сложнейшие технологические придумки, но это не человеческое творчество, а нечто другое, что я не могу определить. Мне 88. Я свою работу сделал, но я не могу научить, указать, как раньше, что будет дальше. Я не знаю, правда, не знаю этого. Знаю только, что мой век закончился. Но именно поэтому я борюсь за школу, чтобы оставить после себя опыт, который сделал мою жизнь такой успешной и полной великих достижений. Это я могу передать. Это не модно, но это станет свидетельством времени. Дзефирелли сделал то-то, мы так уже не сможем, мы занимаемся другими вещами. Мой век окончен. Познер. Как вы относитесь к театральным постановкам, например, к пьесе Шекспира, в которой режиссер одевает актеров в современную одежду, не сохраняет эпоху, а переносит все в современность и заставляет их выглядеть и играть совсем по-другому? Мне говорят, что это режиссерское видение и интерпретация. Что вы думаете по этому поводу? Дзефирелли. Это уже не ново. Это делали 70 лет назад. Немцы положили начало такому театру в современных костюмах. Если они ставят историю шлюхи, они должны трахаться на сцене. Это все ужасный немецкий символизм, символистская манера рассказа. Особенно это видно там, где дело касается музыки. У нее есть определенная формула, которую нельзя трясти и нарушить. Верди – это Верди. Вагнер есть Вагнер. Это, возможно, допустимо с Шекспиром, но музыкальный элемент – это чистая геометрия, вы должны соблюдать в музыке все, как в математике. На самом деле существуют ужасные постановки. Но почему так трудно работать в опере? Я понимаю, что можно создавать нечто иное, однако не могу и не хочу этого делать. Я ставил очень современные спектакли много лет назад. «Мой Гамлет» — это 68-й год, и это было что-то особенное. Вся декорация подчинялась этой идее. Был другой, совершенно другой подход. Я шокировал критиков и заткнул им рты. Они воспринимали меня как старомодного постановщика, но это было ново. Познер, вы только что упомянули критиков. Как вы относитесь к критикам вообще? Театральным, оперным, кинокритикам и так далее. Дзефирелли. Я в их черном списке, но мне это не повредило. Зритель, мой зритель нашел путь. Познер, вы не любите критиков? Дзефирелли, нет. Они все неудавшиеся творцы. Их решениями движет зависть. Они завидуют любому, кто придумывает что-то действительно интересное. Они помогают и поддерживают всех тех, кто пытается делать вещи, которых зритель не понимает. В России в начале века существовал иной подход к постановкам, к новым операм. Вспомним хотя бы Римского-Корсакова. Это родилось из нордического отношения к повествованию. У вас были великолепные авторы, писатели, великолепные писатели, и это способствовало необыкновенному проникновению в театр, в музыку. Я за свободу, за творческую свободу. Социальная свобода должна быть обязательна для всех. Уважай правила, и ты сможешь счастливо выражать свой талант. Проблема в том, что критики очень часто выделяют тех, у кого нет таланта. И эти бесталантные люди делают театр, делают оперу. А это совершенно неправильно. Они устали говорить, что Моцарт – великий композитор. Они пытаются найти что-то новое в том, как это будет спето или продирижировано. Они всегда в противостоянии. У них также есть потребность исследовать новые пути – и это легко понять, я сам пытался это делать. Познер, я хотел бы задать вам последний вопрос. Его я задавал в разных странах, где снимал документальное кино, в Америке, во Франции. Не могли бы вы окончить фразу «Быть итальянцем для меня означает...» Что? Что такое для вас «быть итальянцем»? Зеффирелли. «Быть итальянцем»? Я не могу быть французом, англичанином или русским. Мы можем иметь нечто общее, но мое целое состоит из суммы качеств, ошибок, историй, которые созданы в Италии, которые происходят из Рима. Познер, кстати, почему вы переехали из обожаемой Флоренции в Рим? Почему не остались во Флоренции? Цифирелли. Не совсем так. Вчера я открыл свою прекрасную школу, но был момент, когда мне хотелось создать ее во Флоренции, да и Флоренция очень ее хотела, но я им не доверил ее. Рим более открыт, Флоренция более зажата. И политически небо там то красное, то на следующий день уже желтое, так что нет. У меня есть надгробная часовня на кладбище во Флоренции. Вот туда я однажды отправлюсь, а работать там, как это ни странно, во времена Муссолини там можно было создавать хорошие работы. На самом деле это как в России. Не все коммунисты были слепыми или преступниками, так же и в фашизме для нас было много хорошего. Познер, вы все еще являетесь футбольным фанатом? Дзефирелли, да. Познер, за какую команду болеете? Дзефирелли, я болею гораздо меньше, чем раньше. Я не могу путешествовать, не могу позволять себе выходить из себя, ругаться. Я всегда болел за Фиорентину, но сейчас потерял с ними связь. Мой сын все знает про Фиорентину. Познер, почему вам так нравится футбол? Дзефирелли, во-первых, потому что он был придуман во Флоренции в средние века. На самом деле я снимал документальное кино о футбольном матче в костюмах, где они играют так, как играли в 15 веке. Вы знаете, что такое дерби? Познер. Да, применительно к футболу, это когда играют друг с другом две команды из одного города. Дзефирелли. Есть город в Англии, который называется дерби. Это средневековый город, окруженный стеной с двумя воротами, северными и южными, и они там играли в футбол. Я говорю про средние века. И весь смысл был в том, чтобы забить мяч в ворота врага. Познер, англичане говорят, что придумали футбол они, а вы говорите, что флорентийцы. Дзефирелли, я знаю это. У нас сохранились документы, не говоря о художественных свидетельствах писателей, которые много об этом упоминали, про футбол, про героев Санта-Круза де Пьяцца. Но я сделал об этом очень интересный фильм. Познер, есть у вас любимый футболист? Дзефирелли, да, Роберто Фалькао. Познер, вы не мечтали стать футболистом? Дзефирелли, я играл в футбол, когда был молодым, во Флоренции, как юниор. Но я был, скорее, велосипедистом. Познер, велосипедистом? Дзефирелли, велосипед давал мне возможность побывать в разных местах. Мы ездили с друзьями. В 41-м году я совершил большой тур со своим другом до юга Италии, до Сицилии и вверх. Все на велосипеде. Мы проехали 1200 миль за 40 дней. Посетили все эти города. Мы не могли себе позволить машину или поезд, к тому же так было гораздо веселее. Завоевать город там, наверху, прибыть туда, выдохшись, но запомнив эмоции, но ты завоевываешь. Спорт помог мне преодолеть недостаток в знаниях. Вы очень интересный человек. Познер, простите? Дзефирелли, я думал о том, какой вы, пока мы разговаривали. Пытался угадать. Познер, и что вы угадали? Дзефирелли, вы человек очень европейский.